на более непосредственного противника. Асуров выложил на стол третью фотографию. Запечатленный на ней мужчина был лыс и худ, но этим сходство с валютчиком Евсеевым исчерпывалось. Тонкие, иронично изогнутые губы, умный взгляд круглых совиных глаз, крупный прямой нос, глубокая вертикальная морщина посреди широкого лба. «Так ты знаешь его?» — хлестко спросил Асуров, не сводя глаз с Нила. «Откуда?» «Показалось», — хрипло ответил Нил. «Этого просто не может быть». «Чего не может быть?» «Понимаешь, когда я совсем мальчишкой проболтался незнакомому человеку насчет, ну, насчет одной семейной драгоценности, а потом ее украли прямо из квартиры, больше ничего не взяли». «И этот человек был он?» — Асуров ткнул в фотографию. «Похож. Тот был, конечно, моложе и не такой... Ну, не такой властный. А этому бы Юлия Цезаря играть». «Тоже заметил. В наших оперативных разработках он и проходит, как Цезарь». «Ты так и не сказал, чем именно совращает наших непорочных граждан московский Цезарь?» Чуть успокоившись, заметил Нил. «Возможностью делать деньги». «Извини, но мне казалось, что его интересуют как раз те круги, которые не страдают от недостатка денег». «Вот именно. Они страдают от их избытка. Когда у человека появляется лишняя пятерка, он покупает бутылку водки или билет в театр. 200 рублей — и он приобретает новый костюм или путевку в Крым, несколько тысяч, автомобиль или дачу. Но когда все это уже есть, а в кубышке еще позвякивают денежки, то как-то обидно их тратить на 8-й по счету гарнитур из карельской березы или на 10-ю брошь белого золота. Начинает хотеться заводиков, пароходиков, счетов в швейцарском банке, недвижимости во Франции и акции в нефтяных компаниях. Аппетит приходит во время еды. Но вся загвоздка в том, что при нашей системе гражданин имеет право на личную собственность, но на собственность частную, то есть на приносящую доход, права не имеет. Иными словами, наличие у жены хитрого завмага 18 норковых шуб законом не возбраняется. А наличие у старушки на рынке нескольких кульков с семечками законом преследуется. Я правильно понял? Примерно так. Помяни мое слово. Эта нестыковочка для социализма окажется поопаснее всех Солженицыных вместе взятых. Только одни этого не видят, а другие видят не хотят. Зато вот эти господа, Асуров ткнул пальцем в фотографию Цезаря, все видят и действуют соответственно. А теперь представь себе, что ты судья. Я не судья. — прервал его Нил. «Ну, тогда следователь. Частный детектив, вроде Шерлока Холмса. Разве тебе никогда не хотелось хоть немного побыть Шерлоком Холмсом? У тебя есть факты, есть характеристики основных фигурантов. Тебе предстоит ответить на несколько вопросов. Вопрос первый. Была ли смерть твоей жены результатом несчастного случая, самоубийства или убийства?» «Убийство», — побелевшими губами выговорил Нил. «А смерть Штольца-Васютинского?»